Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Смена позиций. Что произойдет с цивилизацией, если все наше технологическое общество в один прекрасный момент останется без ничего? Без возможности использовать технологии и ядерную энергию, без электричества, без машин. Рухнет ли мир в пучину хаоса или все-таки сохранит остатки цивилизации? Сложный вопрос. И как люди будут выживать в таком мире, в котором все равно найдется замена технологиям? Но какая именно? Тоже не такой простой вопрос, как может показаться. Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Смена позиций. Думы магистра. «Какой же ты все-таки странный, Юрий!» — мысленно усмехнулся старый маг-артефактор Филиберта Галан, медленно помешивая в затухающем костре угли длинной веткой. И ему своеобразную озабоченность вполне можно было понять. И все только из-за того, что они уже четвертые сутки находились на территории мрачных земель. И сейчас многие члены отряда уже и сами поняли, почему именно Юрий был выбран своеобразным проводником, который и водил их по этой весьма опасной территории. Так как все заметили тот факт, что если парень говорит «быть осторожнее», то это значит только то, что рядом точно есть какая-то угроза, а те, кто ему не верили, уже были мертвы. Три наемника сделали подобную глупость поочередно. И сейчас их тела находились в сумке путешественника старого магистра, завернутые в специальную ткань. Потом, когда они вернутся в империю, их можно будет похоронить. К тому же доспехи этих людей тоже стоили своих денег. Даже если только их вернут в семьи, то, по крайней мере, их дети смогут продать все это. Или как-то использовать. Все будет зависеть потом уже от их собственного желания. Сейчас же старого магистра интересовал сам этот паренек, так как он прекрасно видел угрозу даже там, где сам старый маг ее не видел. И это просто поражало. Он даже показал магистру вполне действенный способ, как можно было определить просто на взгляд присутствие источника заражения порчи или скверны, а также объяснил, почему он иногда, идя вперед, просто бросает перед собой камень. И когда магистр сам попробовал это провернуть, то чуть ли не как ребенок скакал от радости. Так как оказалось, что там, где находится источник скверны или порчи, воздух как бы сгущается. И если кинуть в то место камень, то можно увидеть, как тот резко падает на месте. А в том пространстве, куда он попал, в воздухе появляются как бы разводы. Такие же, какие появляются на воде, если в стоячую воду бросить камень. Ко всему прочему, стоило также отметить и тот факт, что, видимо, у этого парня также была хорошо развита интуиция. Но он же не все время кидал эти камушки перед собой. К тому же он обратил внимание старого мага и на то, что возле некоторых зданий, которые разрушаются и имеют внутри источники скверны или порчи, есть возможность наткнуться на одиноко лежащие камни, имеющие такое заражение. Да. Они со временем как бы выдыхаются, однако до тех пор, пока они свежие, от них легко можно получить заражение этой гадостью. Теперь-то вся их экспедиция прекрасно понимала все эти осторожности, которые предпринимал этот паренек, пока они шли вглубь мрачных земель. И вот они дошли до той территории, про которую он им говорил ранее. Именно здесь и обитали те самые плюющиеся ядом двуглавые змеи. Здесь, кстати, и погиб третий наемник, который не обратил внимания на предупреждение Юрия о том, что когда эти змеи слегка откидывают свои головы назад, причем обе одновременно, ему нужно срочно передвигаться в сторону, потому что в этот момент змеи готовятся плюнуть в определенную точку перед собой, в жертву. И получив такой плевок в грудь, этот наемник не так уж и долго мучился, по крайней мере, до тех пор, пока эта кислота, которой плевались данные твари, не прожгла его одежду и не коснулась кожи. Дальше все было уже делом техники, жуткой и противоестественной техники. Зато другие члены команды стали куда осторожнее. А наблюдая за самим Юрием, магистр Филиберта Галан все больше и больше поражался тому, что видит перед собой. Ведь этот молодой паренек, который обычно сидел немного в стороне от беснующихся наемников, пытавшихся добраться до всех ближайших змей подобного рода, просто посмеивался над ними. Только потом стало понятно, почему он так делал. Все только из-за того, что он специально их вывел на такое место, где этих змей было мало. А вот когда один из наемников сунулся глубже на территорию этих тварей, Юрий тут же поднял тревогу. «Немедленно собирайтесь, нам нужно срочно уходить!» Схватив магистра за плечо, парень тут же показал в противоположную сторону от того места, сторону, где, казалось бы, даже камни начали шипеть и плеваться ядом. «Сейчас оттуда штук 100 этих тварей вылезет. Нужно срочно уходить, вы здесь не справитесь, а магию использовать нельзя, только со свитков, а у вас свитков и так уже практически не осталось». И вот теперь старый магистр-артефактор сидит возле костра и задумчиво ковыряется палкой в углях, рассеянно наблюдая за тем, как немного в стороне, достаточно спокойно завернувшись в свой верный плащ, тихо посапывает во сне этот паренек. Он действительно был в чем-то уникален. По сути, сейчас даже тем, кто был с ним в отряде, было практически невозможно понять, почему он так себя ведет. Сначала магистр думал, что все из-за того, что он привык жить в гордом одиночестве. Потом, что все именно из-за того, что его не воспринимали ровнее себе другие благородные люди. Например, в той же империи у него часто возникали определенные сложности. И кажется, даже не просто с дворянами, но и с представителями императорской семьи. Теперь же магистр видел этого парня с другой стороны, так как прямо в его глазах этот паренек буквально расцвел, оказавшись в этом безлюдном месте. Здесь он явно чувствовал себя как рыба в воде, и это было очень странно. Настолько странно, что сам старый магистр даже растерялся, и учитывая тот факт, что паренек умудрился даже несколько раз за это время, пока был здесь, сходить не только в мрачные земли, но и в темный лес, старый и опытный артефактор мог только гадать о том, какие сокровища оказались в руках у этого парня за это время. Оторвали, поговаривали о том, что он даже 2 каких-то заказа выполнил. И из-за этого многие сейчас за ним охотились. Это еще хорошо, что сейчас Юрий собирался сразу после этого похода вместе с ними отправиться в империю. По крайней мере, даже самому магистру дали четкий намек о том, что ему из этой экспедиции лучше с этим пареньком вернуться вместе. Или же, если его не будет, то Филиберта Галану вообще лучше не возвращаться. Тяжело вздохнув, старый магистр медленно покачал головой, даже не обращая внимания на то, что сидевший напротив его наемник тут же насторожился и внимательно посмотрел на старого одаренного, который просто никак не мог заснуть. А старик банально вспомнил тот самый последний разговор перед своим отправлением в этот поход. И разговор этот у него состоялся, как и ни странно, сначала с начальником тайной службы императора, а потом и... самим императором Адальбертом. Этот высокородный проявил недюжинную заинтересованность к жизни данного мальчишки, так как он лично и весьма четко дал понять Филиберта Галану, что империя Суран заинтересована в таком одаренном. А значит, магистру было бы лучше самому попытаться заинтересовать этого паренька тем, чтобы Юрий захотел остаться в империи. Император даже сказал, что он будет пытаться сам что-то сделать. Но нужно сделать так, чтобы свои возможности использовали и те, кому этот паренек хоть как-то, но все же доверяет. Но теперь-то магистру становилось понятно то, по какой причине даже сын императора Адальберта позволял себе довольно просто и непринужденно общаться с этим пареньком. И все потому, что таково было распоряжение его родителя. «Значит, можно получить двойную выгоду». Мысленно усмехнулся старый магистр, подумав о том, что в данном случае могло бы сыграть ему на пользу. «Для начала нужно получить хорошего помощника-универсала, достаточно сильного и сообразительного, тем более, что тут даже говорить о том, какие артефакты этот парнишка сможет делать, вообще не стоит. А потом можно получить своеобразную благосклонность и от императорской семьи». Значит, нужно будет все-таки попытаться задержать его в империи, а лучше всего именно в академии. Тогда и я его буду контролировать, и император будет доволен. Но этот проклятый магический договор...» Снова тяжело вздохнув, старый магистр устало перевел глаза с тлеющих углей в сторону туманной дымки, которая окружала стоянку, где они остановились, да и пронизывала фактически все вокруг. Как тут можно определиться с таким вопросом, когда никто не знает ничего о том, кто был покровителем у этого мальчишки? Кто за ним стоит на самом деле? Кто оплатил за него учебу в академии? Ведь именно от этого могло зависеть очень многое. Если этот разумный сам какой-нибудь король, то вряд ли он захочет отдавать такого многообещающего мага-универсала в чужие руки. Если это какой-то дворянин, то с ним можно попытаться договориться, но это точно не гильдия магов. По крайней мере, не из империи, это точно. Так как после случившегося на экзамене по стихии огня, сам старый магистр имел довольно серьезный разговор с представителями гильдии. И они все как один буквально клялись и божились в том, что не имеют никакого отношения к тому, что пытались провернуть преподаватели кафедры стихии огня. Более того, они даже наоборот были заинтересованы в этом парне. Ведь он был силен как стихийник, как универсальный стихийник. А это считалось в принципе невозможно. А тут еще и артефактор. По сути, с его силами подобный специалист мог бы быть также незаменимым алхимиком, так как некоторые зелья и составы требуют просто невероятных магических сил. Он же мог бы это все делать полностью самостоятельно. Вот в чем была основная проблема многих алхимиков, которые пытались сделать что-нибудь особо сильное или даже неповторимое. Как и артефакторы. Им банально не хватало силы, и для того, чтобы сделать что-то или проверить какую-то свою теорию, связанную с сверхмощными изделиями, вроде эликсиров или артефактов божественного уровня, таким индивидуумам было необходимо найти того, кто им поможет. А с этим у них всегда были проблемы. И тут вдруг появляется такой молодой и весьма многообещающий разумный. По сути, даже гильдию магов империи можно было бы понять. Так как даже по примерным прикидкам этот парень не должен был закончить академию где-то на уровне либо мага 10 ранга, либо магистра 1 уровня посвящения. А это невероятное достижение в его возрасте. К тому же сам этот парень действительно был незашоренный. Он любил задавать вопросы, любил учиться, искал ответы на загадки. Даже там, где уже все было давно изучено и даже протоптана целая дорога, этот парень находил какую-то свою тропку и обходил все эти препятствия, которые мешали другим. И делал все это по-новому, заставляя действительно смотреть на все с другой стороны. И уже только поэтому старый магистр и хотел бы, чтобы этот парень продолжал с ним работать. Так что его изрядно напрягали все эти странные слухи, что ходили среди студентов. В последнее время поговаривали о том, что этот паренек хотел бы просто прервать обучение в академии и покинуть учебу. Может быть, поэтому император Адальберт так и переживал о том, что этот парень не вернется в империю с этих каникул. Мрачные мысли тут же замерли в голове магистра, заставив его просто выбросить в тлеющие угли ветку, которой он так старательно и долго их ворошил. «Просто потому, что даже он что-то такое знает, чего не знаю я. Это плохо». Значит, именно поэтому он и задействовал свою дочь и сына. Не мудрено. Принцесса Елена – девушка многообещающая и красивая. Но она же замужем. Как она собиралась повлиять на этого парня, если уже носит на руке брачный браслет? Он же не идиот. К тому же, кто же тогда попытался использовать против него мага разума, из-за которого у самого этого парня были сильные головные боли? Кстати, слегка встряхнувшись, старый магистр медленно обернулся и снова внимательно посмотрел на все так же неподвижно лежащего под своим верным плащом парня. А ведь действительно, за все время их похода парень ни разу не поморщился, ни разу не пошатнулся, словно у него больше не болит голова. Однако даже по информации мага-лекаря, который осматривал Юрия в академии, после всего случившегося с ним у парня были очень тяжелые повреждения ментального поля головы. А значит, он сейчас должен был чувствовать себя еще хуже, чем тогда, когда покинул академию. Однако он ничем не демонстрировал подобных симптомов. Неужели у него все каким-то образом нормализовалось? Может быть, на него так влияет местная территория? Может, поэтому он не хочет возвращаться в империю? Именно поэтому, что ему там неуютно и плохо? Но кто чувствует себя нормально на территории мрачных земель? Кто может видеть источники скверны и порчи там, где их не видят другие? Кто? «Демона меня задери! Как же так?» Едва не вскрикнул от своей смутной догадки магистр, медленно покачав головой и растерянно оглядевшись по сторонам. Он действительно сейчас мог сорваться и даже закричать в полный голос, ведь, по сути, эта странная мысль, что проскочила у него сейчас в разуме, четко говорила о том, что с этим парнем все далеко не так просто. Именно что все. Если он прав, то этот паренек, скорее всего, сам родился и вырос где-то на территориях мрачных земель. Поэтому он и чувствует себя здесь так легко и свободно. А попадая на чистую от всех этих ужасов территорию, где нет постоянной угрозы этого тумана и еще каких-либо факторов, сопутствующих жизни здесь, он начинает чувствовать себя как рыба, которую вытащили на берег и просто бросили. Он начинает буквально задыхаться и чувствует себя очень плохо. Но разве это возможно? Ведь считается, что все те, кто живет на территории мрачных земель, просто обречены стать чудовищами именно из-за накопившейся в их теле скверни и порчи. То есть сам этот парень по своей сути должен быть чудовищем. Но он был вполне нормальным. Маг-лекарь, который его осматривал в академии, являлся там куратором кафедры лекарственного дела и исцеления. Он один из лучших специалистов в этой области в империи Суран. И если бы у парня с его телом было бы что-то не так, то этот ворчливый старик точно заметил бы подобное отклонение. Этого же не было. А может быть, его отклонение заключается именно в способностях? Если это так, то что тогда делать? Как проверить такие жуткие теории? Заставлять всех рожениц из империи отправляться в мрачные земли, чтобы именно там рожать своих детей. Это глупо. Подобного никто не позволит, да и князь Ярский будет против. Если он догадается о том, что происходит, то местному высокородному будет проще самому собственных граждан загонять в мрачные земли, чтобы рождалось как можно больше сильных одаренных. Так что тут все сразу встанет на дыбы. Да и все встанут. Скорее всего, сразу же взбунтуется простой люд, представители которого и начнут использовать подобным образом. Так что можно было понять, что на это не пойдут, по крайней мере явно, ни император Адальберт, ни сам местный князь. Да и сам магистр Филиберта Галан прекрасно понимал, что рассказывать подобные догадки кому бы то ни было может быть опасно, нет. Кто-нибудь, конечно, предложил бы магистру попробовать шантажировать мальчишку таким фактором. Только вот кто сказал, что после подобного намека парень сам не захочет сбежать? И сделать это как можно быстрее. Нет, с ним нужно ухо держать востро. А отношения нужно налаживать, а не портить. Сделав такие выводы, старый магистр решил остановиться пока что на достигнутом. Эти выводы давали ему надежду на то, что их экспедиция закончится хоть и не совсем бескровно из-за трех погибших, но, по крайней мере, достаточно неплохо, поэтому он смог пойти все же лечь спать. Теперь ему почему-то хотелось быть поближе к этому парню, особенно во сне. Словно сам этот странный паренек одним только своим присутствием может распугать всех местных монстров, которые попытаются напасть ночью на их лагерь. На следующий день, как Юрий всех и предупреждал, их экспедиция вышла к руинам довольно крупного поселения, которое иногда называли даже мегаполисом древних людей. Увидев перед собой картину того, как в туманной дымке исчезают руины, тянущиеся достаточно далеко, даже сам старый магистр буквально потерял дар речи от величия древних технологий и знаний разумных, которые жили в этом мире в далеком прошлом. Конечно, всем хотелось бы тут же броситься вперед, пытаясь обнаружить что-то ценное. Однако Юрий их тут же успокоил, заявив о том, что для проверки таких мест необходимо сначала убедиться в том, что там нет каких-то монстров или очагов заражения скверной или порчей. Поэтому сначала он пройдется немного вперед и внимательно осмотрит территорию, и только уже потом пустит их. Сам он проверять этот дом, что стоял поблизости, не будет. так как хочет посмотреть на их честность, тем более что процент от продажи трофеев уже заранее был оговорен. «Ах ты, хитрый лис!» – мысленно усмехнулся магистр, когда вспомнил о том, как парня пытались обмануть представители гильдии магов Империи, а потом и о том, как сам Юрий этим воспользовался, чтобы раз и навсегда отвадить этих одаренных от своей персоны. «Но от меня ты так просто не отделаешься. Мы сделаем все честно. И если я обнаружу, что хоть кто-то решил тебя обокрасть, то сам с него шкуру спущу». Именно поэтому, когда Юрий все-таки дал им добро на поиск в руинах и указал на ближайшее строение, которое можно было бы попытаться проверить на наличие каких-либо ценных предметов, едва их группа вошла в помещение, старый магистр тут же всех собрал в кучу и объяснил, что сделает с ними, если выяснит, что хоть кто-то что-то украл. К тому же не стоит воровать на глазах у человека, который прекрасно ориентируется в данной местности. И на всякий случай он даже предположил, что Юрий уже прекрасно знает, что в этом здании может быть ценного. Поэтому эта проверка на честности должна пройти без сучка и задоринки. Если они хотят получить возможность в будущем еще прийти сюда за чем-нибудь ценным, то им лучше не пытаться его обманывать. А тот, кто попытается это сделать, будет впоследствии, как те же самые представители гильдии магов, унижаться и просить прощения чуть ли не перед всем городом Тарвалем. Только вот сразу стоит отметить факт существования под этим небом одной и очень важной проблемы для таких умников. Юрий не умеет прощать таких ошибок, поэтому им лучше не рисковать. И только после такого напоминания их отряд двинулся вперед. Ведь их ждали сокровища древних людей. В старом полуразрушенном здании древних людей, поросшем мхом и лианами, откуда тысячелетия назад исчезла разумная жизнь, их группа, состоящая из десятка человек, осторожно и постепенно продвигалась все глубже. Магистр-артефактор Филиберта Галан шел впереди. Каждый его шаг был аккуратен и осторожен, тем более, что в руках он заранее держал магический амулет, чье магическое плетение светилось едва заметным голубоватым свечением, улавливая вкрапление магии. Его группа состояла из опытных наемников и двух учеников, каждый из которых был вооружен и оснащен артефактами для обнаружения магических аномалий. Этот дом когда-то в далеком прошлом был огромен, но время – самый жуткий враг. Не пощадило его. Потолки его многочисленных помещений местами обвалились. Стены в большинстве своем треснули, а некоторые этажи были даже опасно наклонены. Однако старый магистр вел экспедицию уверенно. Они искали артефакты, предметы, пропитанные дикой магией, что прорывалось в эту реальность в моменты хаоса, когда законы мироздания ослабевали. Так что сейчас их группа сосредоточенно обыскивала каждый угол, буквально физически перебирая руины. На полках, старых шкафах, среди разбитой мебели иногда обнаруживались странные предметы. Зеркала с трещинами, светящиеся внутренним светом, амулеты с выжженными магическими узорами, предметы быта, которые до сих пор источали слабые магические импульсы. Некоторые находки с вкраплениями магии напоминали сложные узоры, хаотично перебегающие по их поверхности, словно живые. И вся эта работа требовала предельной сосредоточенности, даже несмотря на то, что дом казался тихим и мирным. В каждом предмете могла скрываться частица неконтролируемой силы, которая могла пробудиться от малейшей неосторожности. Наемники, сопровождавшие магистра и его студентов, не скрывали своего возбуждения. Каждая находка, даже самая незначительная, вызывала у них радость, как у детей, впервые нашедших сокровища. В их глазах мерцали не только блеск алчности, но и некоторого восхищения, так как предметы, обнаруженные ими в этом полуразрушенном доме, хотя и казались лишь осколками прошлого, все же были необычны. «Вот это удача!» Один из наемников, крепкий бородач с суровым лицом, радостно поднимал старинный кинжал со странно изогнутыми ржавыми лезвиями. Другой хвастался своему товарищу странной фигуркой из камня, в которой чудом сохранился магический заряд. Сам же старый магистр Филиберто Галан, несмотря на возраст, тоже выглядел счастливым и увлеченным, как будто вновь был в юношеском возрасте. Его мечта – попасть в мрачные земли и исследовать забытые уголки магической истории этого мира – наконец-то сбылась. И даже среди пыли, плесени и ветких стен магистр чувствовал себя на своем месте. Он старательно изучал каждый магический объект, который ему приносили, вглядываясь в узоры и следы древней силы с задумчивой улыбкой на лице. Тем временем два его студента, еще неопытные, но полные энтузиазма, бегали туда-сюда по руинам, как дети, не способные усидеть на месте. Они поднимали все подряд – ржавые металлические пластины, осколки стекла, керамические черепки. Один из них даже принес сломанный стул с выцветшей обивкой, крича, что это может быть артефактом. Другой студент, явно не желая отставать, нашел старый фонарь и поспешил продемонстрировать его магистру, предполагая, что его тусклый свет – не что иное, как остатки древней магии. В ответ на это магистр только улыбался, наблюдая за своими учениками. Они тащили всякий хлам, но это был для них опыт, и он знал, что со временем их энтузиазм обретет форму настоящего мастерства. Но сейчас их невинная радость казалась ему трогательной. Как будто это место, пусть и мрачное, на мгновение стало светлее от их рвения и любопытства. Наемники, обыскивающие полуразрушенные комнаты, наткнулись на странное, но удивительно хорошее сохранившееся устройство. Оно выглядело как небольшой столик, сделанный из гладкого белого камня, который, на удивление, не был разрушен временем. Его форма оказалась изящной, слегка вытянутой, с широким основанием и углублением посередине. Наемники, не зная, что это такое, недоуменно остановились перед находкой. «Что это вообще может быть?» – пробормотал один из наемников, обводя пальцем по краю загадочного предмета. Потом он даже наклонился ближе, чтобы рассмотреть тонкие узоры и резьбу, украшавшие его края. «Может быть, это какой-то алтарь для ритуалов?» – предположил его товарищ, почесывая затылок. «Хотя он слишком маленький для жертвоприношений, но все же стоял в отдельной комнате, похожей на своеобразную часовенку. Так что вполне возможно, что это что-то важное». «Или это сосуд для воды? Зачем? Для омовения?» Задумался другой, оглядывая механизм, встроенный в основание устройства, который, по их представлениям, явно имел что-то общее с магией. Потом он показал пальцем на металлический рычаг сбоку, который был покрыт ржавчиной, но все еще двигался с легким скрипом. Когда один из них осторожно повернул его, из небольшого отверстия в центре этого столика слегка что-то хлюпнуло, и внутрь с большим трудом стекла капля рыжей воды. И тут же все наемники вздрогнули и отшатнулись, удивленные этим неожиданным действием. Однако спустя несколько секунд они начали хохотать, поняв, что это не ловушка, а что-то иное. «Эти древние люди впрямь были умные», — воскликнул один из наемников. «Это, наверное, точно какое-то устройство для омовения. Видите, как вода течет прямо в углубление, что-то вроде фонтана». «Но почему он стоял в таком месте?» — тут же спросил другой. «Может быть, это действительно было место для омовений перед ритуалом?» И хотя они так и не смогли точно сказать, для чего именно предназначалось это странное устройство, все сходились в одном. Оно, несомненно, имело магическое значение. Следы плетения магии воды, едва заметные под поверхностью белого камня, мягко мерцали, будто питаемые древним источником энергии. Даже спустя сотни лет это устройство продолжало выполнять свою задачу. Немного погодя, и сам магистр Филиберто Галан, привлеченный шумом, все же подошел к группе. Его глаза широко раскрылись от изумления, когда он увидел находку. Осторожно прикоснувшись к мерцающим узорам на устройстве, он провел рукой над этой странно рыжей водой и пробормотал что-то себе под нос. «Это явно магическое приспособление древних, использующее силу воды», — тихо сказал он, с интересом вглядываясь в детали. Но что именно они здесь делали, остается загадкой. Возможно, это часть их сложных ритуалов очищения или часть какого-то магического процесса. Мы никогда не узнаем наверняка, по крайней мере, до тех пор, пока не проведем всесторонние исследования. Услышав такие выводы, с его стороны наемники улыбнулись, довольные своей находкой, даже не подозревая, что они наткнулись на нечто столь обыденное в прошлом, как беда. Радость его подчиненных была вполне понятна, однако сам этот странный молодой парень Юрий сейчас смотрел на все происходящее с какой-то странной усмешкой, словно ему было просто наплевать на все эти находки. И даже более того, он смотрел на все это так, как будто бы прекрасно знает, что именно они нашли, и понимает, что особой ценности такие предметы из себя просто не представляют. В общей сложности они провели в этом доме несколько часов, прежде чем снова остановились на ночлег прямо там же. И уже на следующее утро Юрий повел их обратно к границе мрачных земель. Этот маршрут сам по себе был очень необычным, так как парень вел их так, как будто сам прекрасно ориентируется в данной территории. А вот только по этому пути они точно не проходили. Это старый магистр мог четко заявить. Все только потому, что память на подобные вещи у него была еще хорошая, даже несмотря на его возраст. По пути, уже приближаясь к границам мрачных земель, они опять столкнулись с теми самыми существами, которые огромной стаей носятся с места на место. Кажется, их местные тушканами называют. В этот раз не растерялись все и постарались сделать точно так же, как и это делал Юрий, банально расстреливая пробегающих мимо существ из луков, чтобы набить достаточно добычи для продажи. К тому же из органов этих тварей можно было приготовить много ценных ингредиентов для различных эликсиров. Так что выгода была вполне объяснима. И даже сам магистр, по сути, уже думал о том, что их путешествие закончится с минимальными проблемами. Когда случилось это? Они совершенно случайно вышли навстречу группе охотников-поисковиков, которые недавно покинули город. И хотя Юрий и предупреждал всех в их отряде о том, что в мрачных землях никому нельзя доверять и кого-либо к себе подпускать, наемники отнеслись к его предупреждению достаточно прохладно. И в результате, когда эта странная встреча все же произошла, один наемник погиб, а другой был ранен. Эти охотники-поисковики исторвали, даже не задумываясь о том, что делают, практически сразу выхватили оружие и набросились на тех, кто был перед ними. Столкновение было настолько неожиданным, что один из студентов-магистра, видимо, на голом инстинкте, все-таки сформировал фаербол и бросил его в противника, что тут же отрезвило тех, кто был перед ними, и заставило срочно отступить в сторону границы мрачных земель. Но не только их. «Идиоты, какие же вы идиоты!» Тут же взъярился Юрий, банально, как следует, размахнувшись, отвесив звонкий подзатыльник тому самому студенту, что применил магию. «Я вам что говорил? Никому не приближаться! Я говорил, что магию здесь использовать нельзя! Вы чем меня слушали, идиоты? Вы хоть понимаете, что теперь будет? Срочно берите все и уходим, бежим!» Паника этого парня была настолько заразительна, что даже сам старый магистр не смог ему ничем возразить. А когда немного в стороне раздался треск и шум от камней, что явно двигались под ногами приближающихся монстров, которые все же заметили использование четко структурированной магии на их территории, даже сам Филиберто Галан понял, что им нужно поспешить. Поэтому им пришлось очень сильно поторопиться. Однако при всем этом сам магистр понимал, что они просто не успеют. Судя по всему, волна чудовищ, которые заметили проявление четко структурированной магии, все ближе и ближе к ним подбиралась. Да и прямо у них под ногами, то тут, то там начали появляться двухголовые змеи, принявшиеся старательно пытаться ухватить за ноги пробегающих мимо людей. Что все-таки принесло определенный результат, когда один из наемников просто не успел отмахнуться мечом, и эта тварь вместо ноги вцепилась ему в руку. Именно в этот момент Юрий и приказал всем отходить, в то время как он постарается отвести эту волну чудовищ куда-то в сторону и не дать им возможности добить экспедицию. Магистр еще не успел ему ничего сказать, когда парень, быстро отбежав немного в сторону, сформировал сразу два фаербола и бросил их в приближающихся монстров, после чего рванул в другую сторону, Мысленно ругаясь, старый магистр продолжил бежать. А потом, когда он уже выдохся, уцелевшие наемники, которых он нанял в этот поход, подхватили старика под руки и буквально понесли. В то же время старик заметил, как пару раз те же наемники давали смачные пинки тому самому студенту, использовавшему магию, и при этом он даже не пытался что-то сказать в ответ. «Если с Юрием хоть что-то случится, то я сам сделаю так, чтобы вся твоя семья пожалела об этой глупости!» Раздраженно прошипел магистр, когда они всей толпой вместе с теми самыми охотниками-поисковиками, с которыми только-только вступили в сражение, все же вывалились за пределы территории мрачных земель. «Тебя, идиот, они один раз предупреждали о том, что собственную магию там не использовать. Ты что, свиток достать не мог?» «Ну все, теперь в мрачные земли не меньше недели ходить нельзя». Как-то удрученно махнул рукой молодой охотник из той самой команды, с которой они столкнулись, что заставило всех присутствующих, кого осуждающие, а кого задумчиво, покачать головой. «Вы идиоты, всех монстров поблизости переполошили, и теперь они всю границу перекроют. Можете попрощаться со своим товарищем». «Героически поступил, конечно, но глупо. Надо было вас бросить, тогда у него был бы шанс спастись». Да, слова были очень жестокими, но ответить на это заявление даже магистр не смог. Да и что он тут мог сказать? В данной ситуации его студент действительно сделал все возможное, чтобы нарушить рекомендации Юрия. И теперь максимум, что только возможно было сделать, так это постараться каким-либо образом дождаться возвращения парня, например, в том самом городе Тарвале. Но не верил магистр в то, что этот паренек так глупо погибнет. Не верил, и все тут. Тем более, если он не ошибся в своих выводах, то заранее можно было понять, что у Юрия имеется куда больше шансов выжить в одиночку, чем толпой народа. А значит, у самого Филиберта Галана есть шанс того, что они все же встретятся. Да и возвращаться в столицу империи Суран без этого паренька старому магистру не хотелось бы. Император Адальберт, да и глава тайной службы империи не просто так его предупреждали о потенциальных последствиях подобной глупости. Судя по всему, после подобного фокуса Юрий даже их больше водить в мрачные земли не будет. А зачем ему это надо? Всю дорогу вдалбливал в голову этим умникам науку о том, как нужно себя вести на территории мрачных земель. А в результате они взяли и все испортили. Почти так же, как те самые представители гильдии магов. Просто те попытались Юрия обмануть, а тут прямое нарушение договора, да. Этот провинившийся студент потом пытался извиняться и даже как-то объясняться. Но самому старому магистру-артефактору было уже не до этого. Сейчас он рассчитывал только на то, что действительно не ошибся в своих выводах. И Юрий действительно сможет вернуться живым из этого похода. К тому же оставшиеся в живых наемники, которых осталось всего пятеро, тоже были рассержены, ведь из-за глупого поступка одного из студентов они потеряли своего боевого товарища, один из которых был ранен при том самом столкновении самих наемников с охотниками и поисковиками из этого городка Тарваль. Этот факт командир группы уже не считал, ну да. Об этом их Юрий тоже предупреждал. Даже если они ни на кого не собирались нападать, при такой встрече надо было разойтись, не приближаясь друг к другу. Эти же идиоты пошли разговаривать с охотниками, идущими им навстречу, чтобы похвалиться своей добычей. Конечно, тогда сами охотники об этом узнали, то смеялись как сумасшедшие. Да, это было и не мудрено. У них действительно подобное было не принято. А если кто-то и делал такую глупость, то долго не жил. Тем более нельзя было никогда рассказывать никому о своих трофеях. Еще одно правило, написанное кровью. Теперь даже сам старый магистр прекрасно понимал то, какой именно кровью все это было написано. Человеческой. Раздраженно отмахнувшись от ученика, который снова пытался виновато подойти к нему, Филиберто Галан, слегка прихрамывая, отправился в сторону города, где и намеревался потратить еще какую-то сумму средств на выкуп различных ценных товаров, какие только удастся найти. По крайней мере, надежда на это у него все же есть. Ярмарка только-только подходила к концу, когда они ушли в свой поход. Но даже если она и закончилась, есть же те, кто уже наверняка сходил в тот самый темный лес или также в мрачные земли по окраине прошлись. А значит, хоть какие-то находки и ингредиенты у них при себе могут быть. Он был готов сейчас купить буквально все и даже переплатить, лишь бы этот странный паренек все-таки был живым.